Глава 4. Вечный лед. Лхаса, рейхскомиссариат Шамбала. Судорожно дергая пальцами, Павел расстегивает воротничок рубашки. На шее остается багровый отпечаток. Воздуха, дайте воздуха. Дышать полной грудью невозможно. Сердце колотится так бешено, словно собирается взять золотую медаль по бегу на Олимпийских играх. Какие игры? Мысленно усмехается Павел. Негр Джесси Оуэнс в 36 году выиграл в Берлине аж 4 золотые медали, и на другие соревнования унтерменши больше не допускали. С тех пор золото на каждой Олимпии честно делится поровну между Рейхсоюзом и Ниппон-Когу. Серебро кому достанется? Никакой интриги. Он резко останавливается. Закружилась голова. Раз, два, три. Осталось пересечь дорогу, но нельзя ходить быстрым шагом. Почти 4000 километров над уровнем моря. Жуткое кислородное голодание. Чуть что, надо пить пилюли. Иначе разовьется горная болезнь, легкие переполнит кровь и сдохнешь за несколько дней. Посреди проспекта памятник, 2 золотых яка. С обеих сторон монумента развиваются флаги. Один Рейхсоюза, красный с орлом, другой с изображением снежного льва. Огромный буро-белый дворец Потала словно врублен в горную скалу. Древнее пристанище Далай-лам с тысячей комнат. Каждый Далай-лама должен жить в новом помещении. Приплюснутые домики старого района с золотыми крышами из крашеных кирпичей. Горловое пение монахов в оранжевых одеждах. Дым сандаловых палочек над жертвенниками. И повсюду толпы паломников, от которых нет спасения. Лхаса, как Трондхейм в Норвегии. Но если Норвегия – это священное место, колыбель религии викингов, то Тибет – родина арийской расы. Сюда, в стены древних монастырей, вроде Таши-Лумпо, посылают учиться только лучших из лучших – отличников Лебенсборна. На заре истории от горы Кайлас со знаком свастики в Европу дошагали племена ариев – прекрасных белокожих воинов со светлыми волосами и голубыми глазами. Раса господ, отправленная богами на управление землей. Кайлас теперь на себя не похож. Ископан сверху донизу, в дырках почище голландского сыра. И Аненерби, и общество Тули прислали в Тибет своих исследователей. Вход на раскопки платный, 200 рейхсмарок. Землекопы Аненерби вообще углубились внутрь Кайласа на 6 километров. Ребята искали доказательства теории вечного льда профессора Ганса Гёрбигера. Гёрбигер провозгласил, изначально небосклон украшали 4 луны, 3 из них потом свалились на землю как раз в районе Кайласа. Из лунных осколков изродилась жизнь.